О малом доброделании. Некоторые говорят, то, что я делаю, это капля в море. Но важно не то, сколько ты сделал, а то, сколько любви ты вложил в свои дела. Пусть самая скромная помощь, но с большой любовью. Старец Иоанн Крестьянкин верил в малые дела. Именно в них он видел нашу силу. У него есть замечательная проповедь о малом доброделании. Для Бога нет больших и малых дел, потому что Он так велик, а мы так малы. Что бы мы ни сделали, даже если мы просто помогали кому-то перейти улицу, мы делаем это для Иисуса Христа. Даже подавая человеку стакан воды, мы делаем это для Иисуса, о чем Он сам говорит в Евангелии. Он тоже делает для нас малые дела, но они велики, потому что Христос делает их. Его дела не малы, а бесконечны. С большим уважением мы относимся к тем людям, которые добросовестно и тщательно выполняют даже самые малые дела. Блаженный Августин говорит: «Малые дела действительно малы, но делать малые дела добросовестно — это большое дело». Один мальчик узнал, что в каком-то доме не хватает сахара. Он пришел домой и сказал родителям: «Я не буду есть сахар 3 дня и отдам его тем бедным». Мальчик всем сердцем захотел разделить свою любовь с ближними. Сделать доброе дело не означает только помочь другому материально. Пусть это будет просто улыбка, ведь улыбка — это знак миролюбия. Известный религиозный мыслитель Иван Ильин в книге «Поющее сердце» пишет: «Поистине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает, ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох. Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир. А кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события, хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность. Нам надо увидеть и признать, убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют субстанцию мира, что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем. Каждый человек хочет любить и быть любимым, знать, что он кому-то нужен, что его кто-то может назвать своим. А у нас сегодня не хватает времени даже на то, чтобы взглянуть друг на друга. Поэтому добрая улыбка — великий дар, сочувствие же — дар бесценный. Протянутая рука — символ любви. Люди изголодались по любви. Святая мать Тереза Калькутская вспоминает о случае, который произошел с ней в Лондоне. «Я шла по улице и увидела хорошо одетого, но очень мрачного человека. Он выглядел несчастным и одиноким. Я подошла к нему и взяла его за руку. Рука была совсем холодная, а у меня всегда очень теплые руки. Я пожала ему руку, спросила, как дела. Он посмотрел на меня и сказал: «Знали бы вы, как давно я не ощущал человеческого тепла». Его глаза засияли, плечи расправились. Оказывается, не так много нужно человеку, чтобы в его жизни появилась радость. Часто бывает достаточно лишь прикосновения чьей-то теплой руки.